Глава 19. Утром, на другой день, у него болела голова, гудела в ушах, и во всем теле чувствовалось недомогание. Вспоминать о вчерашней своей слабости ему не было стыдно. Он был вчера малодушен, боялся даже луны, искренне высказывал чувства и мысли, каких раньше и не подозревал у себя. Например, мысли о неудовлетворенности философствующей мелюзги, но теперь ему было все равно. Он не ел, не пил, лежал неподвижно и молчал. «Мне все равно», — думал он, когда ему задавали вопросы. «Отвечать не стану. Мне все равно». После обеда пришел Михаил Аверьяныч и принес четвертку чаю и фунт мармеладу. Дарьюшка тоже приходила и целый час стояла около кровати с выражением тупой скорби на лице. Посетил его и доктор Хоботов. Он принес склянку с бромистым калием и приказал Никите покурить в палате чем-нибудь. Под вечер Андрей Ефимович умер от апоплексического удара. Сначала он почувствовал потрясающий озноб и тошноту, что-то отвратительное, как казалось, проникая во все тело, даже в пальцы, потянуло от желудка к голове и залило глаза и уши. Позеленело в глазах. Андрей Ефимович понял, что ему пришел конец, и вспомнил, что Иван Дмитриевич, Михаил Аверьяныч и миллионы людей верят в бессмертие. А вдруг оно и есть? Но бессмертия ему не хотелось, и он думал о нем только одно мгновение. Стадо оленей, необыкновенно красивых и грациозных, о которых он читал вчера, пробежало мимо него. Потом баба протянула к нему руку с заказным письмом, сказал что-то Михаил Аверьяныч, потом все исчезло. И Андрей Ефимович забылся навеки. Пришли мужики, взяли его за руки и за ноги и отнесли в часовню. Там он лежал на столе с открытыми глазами, и луна ночью освещала его. Утром пришел Сергей Сергеевич, набожно помолился на распятие и закрыл своему бывшему начальнику глаза. Через день Андрея Ефимовича хоронили. На похоронах были только Михаил Аверьяныч и Дарьюшка.